Глава третья. Они пришли. Ангелы тьмы, ангелы жестокости и насилия. Их крылья чернели на солнце, как и обнаженные мечи. Они бесшумно передвигались среди людской массы, очищая, отнимая, убивая. Они не такие, как мы. Северное подразделение по расследованию убийств в Манхэттене считалось элитным в Нью-Йоркском полицейском управлении. Его сотрудники работали на территории от 120-й Ист до 119-й улиц. Каждый из них начинал службу обычным участковым детективом, прежде чем попал на работу в убойный отдел. Все они были очень опытными офицерами. У самых молодых в отделе за плечами по 20 лет службы, а про старших сотрудников ходило столько баек, сколько ракушек прилипает к днищу старого корабля. Во времена, когда я был новичком патрульным, старший детектив отдела Майкл Лански говорил про себя: «Когда я начинал, Мертвое море еще только болело». Мой отец тоже был полицейским до того дня, когда покончил жизнь самоубийством. Я переживал за отца. Обычное дело для сына полицейского. Во всяком случае, я беспокоился о нем. И любил его, завидовал ему, его форме, власти, дружеским связям со служивцами. Но еще я очень боялся за него. Все время. Нью-Йорк 70-х сильно отличался от города нашего времени. Полицейские гибли на улицах один за другим. Их убивали, как тараканов. Об этом постоянно писали в газетах, говорили по телевизору. Если отец был на дежурстве, я видел, как меняется взгляд матери каждый раз, когда раздавался звонок в дверь. Она боялась стать очередной полицейской вдовой. Ей просто хотелось, чтобы муж возвращался домой с дежурства уставшим, измотанный, но живой. Он тоже не был спокоен. У него в запираемом ящике стола хранилась бутылка Миланты, чтобы снимать страшное напряжение, которое отец испытывал практически каждый день, пока что-то внутри него не сломалось. Тогда все закончилось. Страшно закончилось. Отец редко общался с Северным отделом по расследованию убийств в Манхэттене. Чаще всего он наблюдал за тем, как они проходят мимо, пока он сдерживал толпу или охранял дверь, проверяя значки и удостоверения. Но однажды, жарким июльским днем 1980 года, незадолго до его смерти, отца вызвали в скромную квартиру в доме на пересечении 94-й улицы и 42-й авеню. Ее снимала некая Мэрилин Хайт, работавшая страховым инспектором в Сити. Ее сестра зашла к ней и почувствовала отвратительный запах, идущий из квартиры. Когда она попыталась открыть дверь запасным ключом, который ей дала Мэрилин, оказалось, что замок забит какой-то клейкой массой. Она немедленно сообщила старшему по дому, а тот связался с полицией. Мой отец, который в это время жевал за углом свой обеденный сэндвич, был первым полицейским, который попал в здание. Оказалось, что за два дня до смерти Мэрилин Хайт звонила сестре. Она выходила из метро на углу 96-й улицы и Лексингтон-авеню, когда пересеклась взглядами с человеком, спускавшимся в переход. Высокий, худощавый, с бледным лицом, узкой линией рта и темными волосами. На нем были кричащий желтый жакет и аккуратно выглаженные джинсы. Мэрилин рассказывала сестре, что задержала свой взгляд буквально на пару секунд, но что-то в глазах незнакомца заставило ее замереть на месте и прижаться к стене, как будто ее ударили кулаком в грудь. Она почувствовала, как брюки стали мокрыми, и, взглянув вниз, поняла, что на время потеряла контроль над своим организмом. На следующее утро она снова позвонила сестре и поделилась своими опасениями. Ей казалось, что за ней следят. Она не могла точно сказать, кто. Это было просто ощущение. Сестра предложила ей обратиться в полицию. Но Мэрилин отказалась, мотивируя тем, что у нее нет доказательств, и никого подозрительного в своем окружении она не видела. В тот день она ушла с работы пораньше, сославшись на плохое самочувствие, и направилась домой. Когда на следующий день она не появилась на работе и не отвечала на звонки, сестра отправилась к ней, став первым звеном в цепочке событий, которые привели моего отца к той двери. Холл пустовал. Большинство жильцов подъезда были на работе или проводили время на летнем солнышке. Постучав, отец расстегнул кобуру и ударом распахнул дверь. Кондиционер был выключен. От распространявшегося зловония у отца закружилась голова. Он приказал Мэрилин и старшему по дому не входить в квартиру, затем прошел через маленькую гостиную, миновал кухню, ванную и попал в единственную спальню. Он обнаружил Мэрилин прикованной к кровати цепью, простыни и пол были залиты кровью. Вокруг тела жужжали раи мух. На жаре тело быстро разлагалось, кожа на животе приобрела зеленоватый оттенок, по бедрам, плечам змеились темно-зеленые багровые вены. Сейчас уже невозможно было судить о том, как красиво она когда-то была. Вскрытие обнаружило сотню ножевых ранений на теле. Смертельным оказался удар по еремной вене. Предыдущие 99 ударов были нанесены с целью вызвать кровотечение, которые продолжались бы многие часы. Рядом с кроватью стояла коробка с солью и лимонным соком. Убийца использовал их, чтобы привести ее в чувство, когда она теряла сознание. В тот вечер, когда отец вернулся домой, он, все еще сильно пахнущий мылом, которым словно пытался смыть с себя следы смерти Мэрилин Хайт, сел за кухонный стол и открыл бутылку. Мать удалилась вскоре после его прихода. Она торопилась на встречу с друзьями, которых не видела много недель. На плите отца ждал обед, но он не притронулся к еде. Вместо этого он потягивал виски прямо из горлышка и долго молчал. Я сел напротив него, он достал минералку из холодильника, чтобы я тоже мог что-нибудь пить вместе с ним. «Что случилось?» — наконец спросил я. «Сегодня одному человеку причинили сильную боль», — последовал ответ. «Мы его знали?» «Нет, сынок, это не наш знакомый. Но я думаю, она была хорошим человеком. Скорее всего, она стоила того, чтобы с ней познакомиться». «Кто это сделал? Кто мучил ее?» Он посмотрел на меня, потянулся рукой, погладил меня по волосам. Его рука на мгновение задержалась на моем лбу. «Ангел тьмы», — наконец ответил отец. «Это сделал ангел тьмы». Он не рассказывал мне, что увидел в квартире Мэрилин. Лишь спустя многие годы я узнал подробности. От мамы, от деда, от других детективов. Но я никогда не мог забыть об ангелах тьмы. Многие годы спустя у меня забрали жену и ребенка. И человек, который их убил, верно, он тоже был ангелом тьмы, продуктом союза земной женщины и того, кто был изгнан из рая за гордыню и похоть. Святой Августин верил, что природное зло может быть приписано деятельности существ, которые были свободны и разумны, но не являлись людьми. Ницше считал зло источником власти, независимое от человека. Такие дьявольские силы могли существовать вне человеческой души. Они представляют собой способность к жестокости и разрушению, отличные от наших собственных способностей злобный и беспощадный разум, целью которого было и остается полное разрушение человечности, уничтожение самой способности сочувствовать, сострадать, любить. Я так полагаю, что мой отец, повидавший такие проявления жестокости и насилия, как в случае с Мэрилин Хайт, задумывался, есть ли такая грань, которую не в состоянии переступить человек. Есть ли такие существа, одновременно и супер, и недочеловеки, которые преследуют нас. Это были они, воплощение жестокости, ангелы тьмы. Убойный отдел Северного Манхэттена, наверное, лучшее подразделение по раскрытию убийств в городе, а может и во всей стране, расследовало дело Мэрилин Хайт 7 недель. Никаких следов человека из метро не было обнаружено. Других подозреваемых не было. Человек, на котором Мэрилин задержала взгляд на секунду дольше, чем обычно, и который, по общему мнению, выпустил из нее кровь, вернулся в свое убежище. Убийство Мэрилин Хайт осталось нераскрытым. Детективы в отделе все еще ловили себя на том, что даже если едут отдыхать с женами и детьми, пристально вглядываются в лица пассажиров метро, пытаясь найти темноволосого мужчину с очень узким ртом. И некоторые, спроси их об этом, сказали бы, возможно, что испытывали скорее облегчение, не обнаружив его в толпе, не войдя с ним в контакт, пока рядом с ними были их близкие. Есть люди, которым лучше не попадаться в поле зрения, с которыми лучше не иметь общего и даже не привлекать их внимание. Это странные, паразитические существа, потерянные в пространстве души, ищущие в хаосе бытия смертоносного контакта с теплым потоком человечности. Они прозябают в муках и существуют только для того, чтобы перелить свою боль в других. Случайного взгляда замешкавшегося прохожего, не отведенного сразу же в сторону, для них достаточно. Порой лучше не поднимать глаз из страха, что, взглянув, вы можете напороться на их взгляд, темную тень на фоне солнца, которая может ослепить навсегда. И сейчас, на грязном клочке земли у холодного озера на севере штата Мэн, результаты трудов ангелов тьмы медленно выходили наружу. Могилу обнаружили на границе общественного заповедника Уинтервилл. Целостность участка была нарушена в ходе ремонтных и строительных работ, но вернуть все к первоначальному виду не представлялось возможным. Важно было не допустить дальнейших повреждений. В первый день патрульные переписали имена всех рабочих на этом участке, быстро всех опросили, протянули оградительную ленту, расставили полицейских. Сначала были проблемы с одной из лесозаготовительных компаний, которая использовала дорогу. Но затем и она согласилась временно прекратить движение грузовиков до момента, когда границы захоронения будут установлены. Сразу после первичного осмотра места была сооружена своеобразная плотина, укрепление из мешков с песком, а штаб по проведению работ вместе с мобильной группой, работающей на месте преступления, расположились на обочине Red River Road. Повсюду, в целях предотвращения дальнейших нарушений, разместили строгие ограничительные знаки, требующие разрешения полиции для доступа на территорию. Через весь участок проложили дорожку и обозначили ее заградительной лентой. Затем прошли с видеокамерой, чтобы запечатлеть общую панораму для офицеров полиции, которые не принимали прямого участия в расследовании. Сцену преступления сфотографировали. Сначала запечатлели общий вид, чтобы сохранить общее впечатление обнаруженного в момент открытия. Затем сделали направленные фото заметных останков, и уже потом фотографии непосредственно костей. Были сделаны рисунки-наброски. Трехфутовый металлический столб обозначил центральную точку, от которой станут производиться все замеры и определения угловых измерений. Границы Red River Road были зафиксированы и помечены на случай, если придется расширить границы участка обнаруженного захоронения. Использовались приборы глобальной системы навигации и определения положения места преступления. К концу дня, уже в сумерках, закончив последнее совещание, мобильная группа криминалистов рассыпалась, предоставив полицейским штата и помощнику шерифа охранять участок. С восходом солнца появились медэксперты, и расследование дела баптистов-рустуков началось по-настоящему. И все время, пока они занимались своим привычным делом, их сопровождал вой диких собак. Так что каждую ночь криминалисты просыпались от воображаемых завываний и представляли, что снова стоят на берегу озера с ледяными руками, в ботинках, отяжелевших от налипшей грязи, в окружении костей мертвецов. В ту ночь, впервые за много месяцев, я увидел сон. Во сне я стоял на участке расчищенной земли, на границе которого чернели обнаженные деревья. Холодно поблескивала замерзшая вода. По всему участку в беспорядке возвышались свеженасыпанные кучи земли. И казалось, что земля ворочается и шевелится, словно что-то двигается под ней. В деревьях собирались силуэты. Огромные, черные, напоминающие птиц с красными глазами. Они пожирали голодными взглядами искореженную землю. Затем один из них расправил крылья и как бы нырнул, но устремился не в землю, а ко мне. И я увидел, что это не птица, а человек. Старик с развивающимися седыми космами и желтыми зубами, с горбом на спине, из которого росли кожистые крылья. У него были худые ноги, ребра проступали наружу. В полете сморщенный маленький пенис бесстыдно болтался между ног. Он опустился передо мной, темные крылья трепетали на ветру. Его запавшие щеки растянулись, и он с шипением выдавил: «Грешник!» Его крылья по-прежнему бились на ветру. Он стал рыть кучу земли своей когтистой лапой, пока оттуда не показался кусок белой кожи, которая тускло отразила лунный свет. Его рот открылся, голова потянулась к телу, которое билось в судорогах и извивалось, когда он вонзил в него зубы. Кровь стекала по его подбородку, и лужицей скапливалась на земле. Затем он улыбнулся мне. Я отвернулся и увидел свое отражение в воде. Я увидел собственное лицо, обескровленное, мертвенно-бледное на фоне обнаженного тела. И темные крылья выросли у меня за спиной. Раскрылись, прикрыли поверхность озера, как густые темные чернила, под которыми замирало все живое. Поиск святилища. Отрывок из диссертации Грейс Пелтье. В апреле 1963 года группа из четырех семей покинула свои дома на восточном побережье и отправилась на север. Караван из автомобилей и грузовиков преодолел 200 миль в направлении к городку неподалеку от Орлиного озера, в 20 километрах к югу от границы между Нью-Брюнсвиком и Мэном. Среди путешественников была семья Пирсонов из братства, что на юге от прибрежного городка в Рокленде, Келлоги и Корниши из Силковы и Джессопы из Портленда. Они стали известны как баптисты Арустуки. Еще их называли баптистами Орлиного озера. При этом подтверждений того, что кто-то еще, кроме Пирсонов и Джессопов, входил в секту, не было. Когда они прибыли на место, все машины были проданы, а на вырученные деньги закуплено все необходимое для поселения, с таким расчетом, чтобы хватило на год, пока община не встанет на ноги и не сможет сама себя обеспечить. Землю размером 40 акров Арустуки взяли в аренду у местного землевладельца на 30 лет. После того, как поселение опустело, землю вернули семье бывшего владельца, хотя буквально до недавнего времени неутихающие споры о действительных границах участка мешали его освоению. В общей сложности на земли у озера тогда перебралось 16 человек. 8 взрослых и 8 детей, поровну мужского и женского пола. На озере их встретили человек по имени Притчер, еще его называли отец Фолкнер, его жена Луиза и их дети Леонард и Мюриел, 17 и 16 лет. Это по настоянию Фолкнера все семейства, в основном небогатые фермеры и рабочие, продали все свое имущество, собрали все деньги вместе и отправились на север, чтобы основать коммуну на основе строгих религиозных принципов. К ним хотели присоединиться еще несколько семейств, движимые в основном страхом перед нарастающей коммунистической угрозой, а также собственными фундаменталистскими религиозными убеждениями, бедностью и невозможностью бороться с тем, что они называли «моральной деградацией общества», и, возможно, неосознанным желанием принадлежать к еретическим течениям, которое было унаследовано из прошлого и очень характерно для истории этого штата. Всем им отказали по причине размера или состава семьи, пола и возраста детей. Фолкнер провозгласил, что он хочет создать общину, в которой все смогут заключать браки между собой, укрепляя связи во многих поколениях, и поэтому ему нужны семьи с одинаковым представительством по полу и возрасту. Семьи, которые он выбрал, в большей или меньшей степени были лишены каких-либо родственных связей и, судя по всему, спокойно относились к мысли, что оказались фактически отрезаны от остального мира. Баптисты Арустуки появились в окрестностях Орлиного озера 15 апреля 1963 года. К январю 1964 поселение опустело. Никаких следов семей или Фолкнера никогда больше не было обнаружено. Глава 4. На следующее утро я спал допоздна, но, проснувшись, не почувствовал себя отдохнувшим. Сон был очень ярким, воспоминания о нем, отчетливые и объемные, не отпускали меня, и, несмотря на прохладу ночи, пот ручьями струился по телу. Прежде чем посетить офис братства, стоило позавтракать. Красный сигнал на почтовом ящике я заметил, только усевшись в машину. Было довольно рано для почты, но я как-то не подумал об этом. Я прошелся по дорожке и уже почти потянулся к ящику, когда что-то темное и подвижное закопошилось на жестянке. Это был маленький коричневый паук, со странным знаком на спине, напоминающим очертания скрипки. Понадобилось пара секунд, чтобы распознать пришельца. Скрипконосец. Один из отшельников. Я быстро отдернул руку. Они могут кусаться. Странно. Скрипконосцы не встречаются так далеко на севере. Я пристукнул его палкой, но тут же в щели ящика показался еще один экземпляр. Затем другой, третий. Я осторожно обошел вокруг ящика и увидел еще больше пауков. Часть из них цеплелась друг за друга. Остальные потихоньку передвигались к земле на тонких шелковых нитях. Я набрал в грудь воздуха и палкой распахнул дверцу ящика. Посыпались сотни крошечных паучков. Одни сваливались прямо на землю, другие карабкались и в борьбе прокладывали себе дорогу в копошащемся клубке, взбираясь на тела своих собратьев. Все пространство почтового ящика буквально кишело ими. В центре стояла картонная коробка с круглыми отверстиями в стенках, через которые они стали вываливаться наружу, как только туда проник луч солнца. Я увидел пауков, скорчившихся на дне ящика и расползшихся по всем углам. Их лапки были поджаты к животам, пока собратья активно пожирали их. Я пошел к машине и достал из багажника канистру с бензином. Плеснул бензин на ящик и вокруг него, затем на землю поблизости. Свернул из газеты факел, поджег его и поднес к ящику. Он моментально вспыхнул. Паучки вываливались сплошной лентой из импровизированного ада. Я отступил назад, когда загорелась трава, и пошел за садовым шлангом. Подсоединив его к крану, я поливал траву, чтобы не дать огню разгуляться, и стоял, наблюдая, как горит почтовый ящик. Уверившись, что ничего живого не осталось, я направил на него струю воды. Раздалось шипение. Пошел пар. Я надел пару перчаток, вытряхнул останки пауков в черную сумку и выбросил ее в мусорный бак, а потом еще долго стоял у границы своего участка, вглядываясь в деревья и мысленно сбрасывая щелчками воображаемых пауков, которые я чувствовал их кожей, все ползали и ползали по мне. Я позавтракал в ресторанчике у Бинтлифа на Портленд-стрит и заодно продумал план на день. Я сидел в одной из больших красных кабин наверху. Надо мной медленно вращался вентилятор. Позади негромко играл джаз. В этом ресторане такое калорийное меню, что движение на страже нормального веса должно постоянно выставлять пикет у его дверей. Имбирные оладьи с лимонным соусом. Апельсиновый французский тост. Омар по-бенедиктински. В общем-то, все это не назовешь диетическими блюдами. Скорее всего, такое меню вызовет возмущение многочисленной армии диетологов. Я ограничился свежими фруктами, тостом из пшеничного хлеба и кофе, испытав удовлетворение праведника и некую грусть. Стоявшее перед глазами зрелище ползающих пауков заглушило аппетит. Возможно, это дети подшутили, но шутка жестокая, ужасно неприятная. Уотервилл, где располагался офис братства, находился между Портлендом и Бангаром. После Бангара я мог бы отправиться на восток, к Иллсуорсу, где проходило федеральное шоссе номер 1. Именно там было обнаружено тело Грейс Пелтье. А от Элсворта до дома Марси Беккер, подруги Грейс, которая так и не появилась на похоронах, было рукой подать. Я допил кофе, бросил прощальный взгляд на тарелку с недоеденным французским тостом из хлеба с изюмом и корицей. Такой же несли к столику у окна, встал и направился к машине. На другой стороне улицы, на ступеньках, ведущих в помещение почтамта, сидел мужчина. На нем были коричневый костюм, желтая рубашка и красно-коричневый галстук, поверх наброшенное темно-коричневое пальто. Короткие рыжие волосы, чуть тронутые сединой, торчали во все стороны, практически стояли дыбом, словно он был подключен к розетке. Он ел рожок мороженого. Его рот совершал размеренные движения. Человек поедал мороженое методично, ни на секунду не прерывая и не замедляя акт жевания, даже чтобы насладиться вкусом. Было в этой манере нечто отталкивающее, напоминающее повадки огромного насекомого. Я почувствовал на себе его взгляд, когда садился в машину. Пока я выруливал на дорогу, его глаза неотрывно следили за мной. В зеркале заднего вида Я наблюдал, как голова незнакомца поворачивалась мне вслед, а челюсти продолжали работать без устали, как у огромного жука. Официальный офис братства располагался на Мейн-стрит, 109А, в центре делового квартала Уотервилла. Отдельные районы Уотервилла довольно привлекательны, но центр города не из их числа, в основном поскольку сильно напоминает невзрачный торговый комплекс, составляющие части которого в случайном порядке обрушились с небес на землю, да так и остались, сократив тем самым огромную центральную часть города до размера ярко освещенной парковки. Впрочем, достаточно кирпичных зданий окружал знак, приветствующий приезжих, прибывающих в центральную часть Уотервилла. Среди них и скромные офисы братства. Они занимали два верхних этажа в пустующем здании над витринами табачного Джо, расположившись между парикмахерской и кафе. Я оставил машину на площадке торгового центра и перешел дорогу напротив кафе. Рядом со стеклянной дверью офиса братства был звонок, здесь же поблескивала линза системы видеонаблюдения. На металлической вывеске было выгравировано «Братство, доведет тебя Господь». На полочке сбоку лежала груда брошюр. Я прихватил одну, опустил в карман, затем нажал кнопку звонка и услышал натреснутый голос. Он был подозрительно похож на голос мисс Торренс. «Чем могу помочь?» «Я пришел к Артеру Парагону». «К сожалению, господин Парагон сейчас занят». Я был здесь впервые, однако уже испытывал ощущение, сходное с дежавю. «Но я пришел сюда, ведомый волей Господней», — возразил я. «Вы же не собираетесь мешать исполнению его намерений?» Единственным звуком в ответ было клацанье прерванного соединения. Я снова позвонил. «Да!» — раздражение в ее голосе было нескрываемым. «Могу ли я подождать мистера Парагона?» «Это невозможно. Это служебный офис. О любых встречах с мистером Парагоном надо договариваться в письменном порядке. Удачного дня!» У меня было такое ощущение, что приятный день миссис Торренс понимала совсем не так, как я. Меня также поразило, что за все время нашего разговора мисс Торренс ни разу не спросила, как меня зовут и по какому вопросу я обращаюсь. Возможно, во мне заговорила подозрительность профессионального детектива, но мне показалось, что она уже знала, кто я такой. Точнее, знала, как я выгляжу. Откуда бы? Я обошел квартал со стороны Темпл-стрит и оказался на заднем дворе офиса братства. Там была маленькая площадка для парковки. Через потрескавшийся бетон проросли сорняки. Над парковкой возвышалось усохшее дерево, поодаль виднелись две емкости с пропаном. У здания была белая дверь, на окнах — жалюзи. Черная металлическая пожарная лестница так одряхлела, что любому обитателю здания стоило бы предпочесть бороться с пламенем самостоятельно, нежели воспользоваться ею. Судя по некоторым признакам, этим выходом пользовались не так уж часто. На стоянке виднелась одна машина — полноприводный Jeep Explorer. Заглянув в окно офиса, я заметил на полу коробку. Скорее всего, в нее были свалены пачки религиозных брошюр, стянутые резинками. Не надо быть гением дедуктивного метода, чтобы определить, что это и есть сердце братства. Я вернулся на Мейн-стрит, купил пару газет, последний выпуск журнала «Rolling Stones», и отправился в кафе у Йоргансона, где уселся за высоким столиком у окна. Оттуда мне было прекрасно видно дверь дома 109А. Я заказал кофе и булочку и, устроившись на столе поудобнее, принялся читать и ждать. Во всех газетах писали о находке у озера, хотя никаких особых подробностей, кроме тех, что я уже знал из телевизионных репортажей, не было. Впрочем, кто-то раздобыл старую фотографию Фолкнера и первых четырех семей, которые отправились с ним на север. Глава общины был высокий мужчина, просто одетый, с длинными темными волосами, очень прямыми черными бровями и впалыми щеками. Даже на фотографии плохого качества было заметно, что это человек, обладающий харизмой. Ему было около 40, жена чуть старше, сыну и дочери около 17 и 16 лет соответственно. На фото они стояли перед родителями. Видимо, Фолкнер довольно рано стал отцом. И хотя я знал, что фотографию сделали в 60-е, складывалось впечатление, что эти люди могли принадлежать любому времени. Такими застывшими и узнаваемыми были их лица и позы. Было что-то вневременное в их фигурах и в их вере в возможность отстраниться от мира. Два десятка обычных людей, мечтающих об утопии посвящения себя служению во славу Господа. Из краткой подписи следовало, что местный землевладелец, человек весьма набожный, сдал им в аренду участок на условиях предоплаты из расчета $1 за акр. Ближайшим поселением был городок Орлиное озеро на севере, но жизнь в нем постепенно замирала, лесопилки закрывались, население уменьшалось. Туризм мог бы оживить этот край, но в 1963-м Фолкнер и его последователи были предоставлены сами себе и сами были вынуждены обеспечивать себе условия выживания. Я стал разглядывать религиозную брошюрку. Если вкратце описать ее содержание, это была чистой воды агитка, цель которой сводилась к тому, чтобы вызвать у любого читателя жгучее желание поскорее избавиться от всей имеющейся при себе наличности, а также всякой мелочи на банковском счете. На обложке была интересная иллюстрация в средневековом стиле. Скорее всего, сцена страшного суда. Рогатые черти разрывают тела грешников, а на все это сверху взирает Господь в окружении праведников, которые при жизни творили добрые дела и не жалели пожертвований. Я заметил, что в среднем на одного праведника приходилось около 5 греховодников. С учетом всего, шансы на спасение для большинства моих знакомых выглядели неутешительно. Под картинкой была цитата: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были. Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Откровение 20:12. Я с облегчением отложил брошюрку, довольный, что приобрел Rolling Stones. Следующий час я провел, решая, кто из современных музыкантов, хороших и не очень, имеет шансы на спасение и лучшую долю в загробном мире. Я составил внушительный список, когда вскоре после половины второго из офиса братства показались мужчина и женщина. Картера Парагона я узнал сразу. Зачесанные назад волосы, блестящий серый костюм, елейные манеры. Я просто удивился, что он не оставляет за собой серебристый след. Его спутница была приблизительно того же возраста, чуть старше 40, наверное. У нее были прямые темные волосы до плеч, формы тела скрывало темно-синее шерстяное пальто. Ее лицо нельзя было назвать привлекательным. Челюсти квадратной формы облекали излишне развитые мускулы на них, как будто она постоянно скрежетала зубами. На лице с мучнисто-белым макияжем выпускника клоунской школы алел рот, но даже будь она клоуном, вряд ли кто-то стал бы смеяться, глядя на нее. Туфли без каблука не делали женщину меньше. Роста в ней было добрых 5 футов и 10, а то и 11 дюймов. И она возвышалась над Парагоном дюйма на 4. Примечание. Примерно 178-180 сантиметров. Взгляд, которым они обменялись, направляясь к Темпл-стрит, был весьма необычным. Казалось, мужчина находится в подчинении у дамы. Я заметил, как он поспешно отступил, когда она, закрыв дверь на замок, повернулась к нему, словно боялся попасть ей под ноги. Я положил на стол купюру в $5, вышел на Мейн-стрит и направился к своему мустангу. Пришлось побороть искушение обратиться к ним на улице. Было очень интересно узнать, куда они последуют. Красный джип выкатил на Темпл-стрит, проехал мимо меня по стоянке и устремился на юг. Я двигался за ним, сохраняя дистанцию, пока мы не добрались до проезда Кеннеди. Мы миновали здание Уотервиллской средней школы, Пайн-Ридж гольф-курсов. Затем джип свернул на Уэп-Роуд. Пока было возможно, я выдерживал дистанцию в 2-3 машины между нами. Но направо свернул только Эксплорер. Я отстал, насколько было допустимо, и я, миновав летное поле, уже было подумал, что потерял их, обнаружив перед собой длинный участок пустой дороги. Я развернулся на 180 градусов и поехал назад по той же дороге, как раз вовремя, чтобы заметить, как в 200 ярдах от меня справа вспыхнули тормозные огни джипа. Он свернул на Рот-Роуд и сейчас как раз направлялся на подъездную дорогу к какому-то дому. Я подоспел вовремя, чтобы заметить, как закрылись черные стальные ворота, и красный корпус автомобиля скрылся из поля зрения за скромным двухэтажным зданием белого цвета с черными жалюзи на окнах и черным орнаментом на фронтоне. Я припарковался напротив ворот, подождал минут 5, а потом нажал кнопку переговорного устройства. Я заметил, что и здесь за посетителями следит рыбий глаз, встроенный системой видеонаблюдения, и прикрыл его рукой. «Да», — послышался голос мисс Торренс. «Посыльные службы доставки UPS», — ответил я. Пока мисс Торренс пыталась сообразить, что случилось с видеокамерой, несколько мгновений царила тишина, потом голос сообщил, что сейчас она выйдет ко мне. Я не исключал, что она может пригласить меня в дом, и закрыл глазок камеры рукой, стараясь не попадаться в зону видимости. Только когда мисс Торренс была практически у ворот, я сменил положение. Выражение лица у нее, мягко говоря, не назовешь радушным, но, скорее всего, так она встречала всех посетителей. Даже Иисус Христос не мог бы рассчитывать на более радушный прием. «Меня зовут Чарли Паркер. Я частный детектив. Я хотел бы поговорить с мистером Парагоном». Эти слова стали чем-то вроде мантры, правда, не содержали в себе никакого значения. Выражение лица мисс Торренс оставалось таким непроницаемым и твердым, что, материализуя его в предмет, и можно было бы обрабатывать алмазы. «Я уже сказала вам, сейчас это невозможно», — последовал ответ. «Действительно, мистер Парагон прям какой-то неуловимый», — заметил я. «Вы что, сдуваете его и прячете в коробку, когда он становится не нужен?» «Боюсь, мне больше нечего добавить, мистер Паркер. Пожалуйста, уходите, или я вызову полицию. Вы преследуете господина Парагона?» «Нет», — поправил я. «Я преследовал бы его, если бы нашел. Сейчас же я досаждаю вам, мисс Торренс. Вы ведь мисс Торренс, не так ли? Вы чем-то недовольны? Определенно, у вас очень недовольный вид. Настолько недовольный, что я тоже начинаю расстраиваться». Она одарила меня злобным взглядом и мягко добавила: «Убирайтесь к чертовой матери, мистер Паркер». Я доверительно наклонился к ней. «Знаете, Господь может услышать, как вы такое произносите». Она круто повернулась на каблуках и пошла прочь. Сзади она выглядела намного лучше, чем спереди. Я немного постоял, заглядывая сквозь решетку забора, словно нежеланный гость на вечеринке. Кроме джипа, во дворе виднелась еще одна машина, видавшая виды голубая Honda Civic. Вряд ли мужчина с таким положением, как у мистера Парагона, будет ездить на подобном авто. Скорее уж, мисс Торренс разъезжала на ней, когда не возила босса. Я уселся в своем мустанге, прослушал какие-то классические произведения на музыкальной станции NPR и продолжил чтение Rolling Stones. Я как раз начал сомневаться, не слишком ли поспешил приобрести сотню презервативов за $29.99, когда в проезде показалась белая Акура. Здоровенный мужчина в черной куртке и синих джинсах, с черным шелковым галстуком поверх белой рубашки, подошел к окну моего автомобиля и постучал в стекло. Я опустил окно, взглянул на его значок и фамилию рядом с фотографией и улыбнулся. Эта фамилия была мне знакома по отчету о Грейс Пелтье. Детектив Джон Лутц, офицер, который вел расследование, собственной персоной. Правда, он относился к третьему отделению по расследованию уголовных преступлений, которое контролировало дела в Мачо, в то время как формально Уоттервилл относился к территории, за которую отвечало второе отделение. «Все чудесати и чудесатия», как говорила Алиса в известной детской книжке. «Нужна помощь, детектив Лутц?» — поинтересовался я. «Выйдите, пожалуйста, из машины», — попросил он и отступил назад. Большой палец правой ладони был на ремне, а остальные отвели назад полу куртки, приоткрыв рукоятку револьвера 45-го калибра. Ростом он был больше 6 футов, в отличной физической форме. Плоский живот под рубашкой, ни грамма жира. Карие глаза, темные усы аккуратно подстрижены. Судя по глазам, ему можно было дать лет 40 с небольшим. «Повернуться спиной ко мне, руки на машину, широко раздвинуть ноги», — приказал он. Я собирался что-то возразить, когда он неожиданно врезал мне так, что я развернулся и отлетел к машине. Стремительный и сильный удар застал меня врасплох. «Полегче», — прохрипел я. «Будут шрамы. Он ощупал меня, но не обнаружил ничего. Я не был вооружен, и это, похоже, огорчило Лутца. Он нашел только бумажник. «Можно повернуться, мистер Паркер», — сказал он, когда закончил. Я увидел, что он разглядывает мою лицензию, пару раз взглянул на меня, словно пытаясь высмотреть какие-то признаки сомнительности, чтобы найти повод задержать меня. «Почему вы крутитесь вокруг дома господина Парагона, мистер Паркер? Почему вы преследуете его персонал?» Он не улыбался. Голос звучал низко и ровно. Он даже говорил, как Картер Парагон. «Я хотел договориться о встрече». «Зачем?» «Я заблудшая душа, мне нужен поводырь». «Если вы ищете дорогу к себе, делали бы это в другом месте». «Куда бы я ни пошел, все тот же я». «Как нехорошо». «Я научился жить с этим». «Как мне кажется, у вас не такой уж большой выбор, а у господина Парагона он есть. Если он не хочет вас видеть, вам следует принять это и отправиться отсюда по добру по здорову». «Вам что-нибудь известно о Грейс Пелтье, детектив Лутц?» «Какое вам до этого дело?» «Меня наняли для расследования обстоятельств ее смерти. Кто-то мне сказал, что вам кое-что известно об этом деле». Я специально сделал паузу, так что вся двусмысленность фразы какое-то время явно висела в воздухе, словно наполняя его тиканьем часового механизма, установленного на бомбе. Пальцы Лутца крепко охватили ремень, но это было единственным знаком того, что его спокойствию приходит конец. «Мы сделали вывод, что мисс Пелтье покончила с собой», — ответил он. «Мы никого не разыскиваем по этому делу». «Вы опросили мистера Парагона?» «Я говорил с ним. Он никогда не встречался с Грейс Пелтье». Лутц слегка сместился влево. Он стоял спиной к солнцу, оно как раз светило поверх его плеча прямо мне в глаза. Я поднял руку, чтобы сделать некое подобие козырька и прикрыть глаза от ослепляющего света. Его рука тут же дернулась к оружию. «Ах ты!» — выдохнул он. «Излишняя поспешность, детектив!» Я осторожно опустил руку. «Иногда вокруг мистера Парагона крутятся опасные люди», — ответил он. «Часто порядочные граждане оказываются в опасности из-за своей праведности. Наш долг — защищать их». «Разве это не работа полиции отравила?» Он пожал плечами. «Секретарь мистера Парагона предпочла обратиться ко мне. У полиции отравила немало других дел». «А у вас нет». Впервые за весь разговор он улыбнулся. «У меня сегодня выходной, но для мистера Парагона я всегда найду время». «Закон всегда на страже». «Это точно. Я сплю с открытыми глазами». Он протянул мне бумажник. «Так что уезжайте отсюда и не попадайтесь мне больше на глаза в этих местах. Если нужно договориться о встрече, обращайтесь в рабочее время с понедельника по пятницу. Я уверен, его секретарь с радостью вам поможет». «Ваша вера в нее достойна восхищения, детектив». «Вера всегда достойна восхищения», — ответил он и направился к машине. Я был уже точно уверен в том, что мне не нравится детектив Лутц. Интересно, что будет, если его подразнить. Я решил узнать. «Аминь», — сказал я и добавил. «Если вам все равно, я предпочту остаться и почитать свой журнал». Лутц остановился, затем быстрым шагом вернулся ко мне. Я видел, как на меня надвигается удар, но стоял, прислонившись к машине, и все, что я мог сделать, так это увернуться в бок, чтобы удар пришелся по ребрам, а не в живот. Он ударил меня с такой силой, что мне показалось, я даже услышал треск сломанного ребра. Волна боли накрыла меня и докатилась до кончиков пальцев ног. Я соскользнул по крылу машины и опустился на дорогу. Тупая боль заливала живот и пах. Тошнота подкатила к горлу. Лутц наклонился и нажал пальцами точки за ушами. Он использовал специальную болевую технику, и я просто завизжал от боли, когда он заставил меня встать. «Не стоит придуриваться со мной, мистер Паркер!» — заявил он. «И не надо насмехаться над моей верой! А сейчас полезай в машину и проваливай отсюда, мистер!» Давление стало меньше. Лутц подошел к своей машине, уселся на капот, ожидая, когда я уеду. Я обернулся на дом Парагона и заметил в окне верхнего этажа женщину. Она наблюдала за мной. Забираясь в машину, Я готов был поклясться, что видел улыбку мисс Торренс. Белая Акура следовала за мной, пока я не выехал из Уотервилла и не отправился на север по шоссе И-95. Но боли и унижения, которые я чувствовал всем телом, не давали забыть о детективе всю дорогу до Элсворта. Полевой отдел полицейского управления графства Хэнкок, база подразделения Джей полиции штата, занимался всем, что было связано с обнаружением тела Грейс Пелтье. Он размещался в небольшом здании около федерального шоссе номер 1. Рядом стояло несколько синих патрульных машин. Сержант Фортин сообщил мне, что тело нашел патрульный Войзин на участке с названием «Счастливые акры». Он предназначался под застройку новых домов. Войзин был на выезде, но Фортин договорился, чтобы тот подъехал ко мне на то место. Я поблагодарил его и, следуя указаниям, отправился на север в сторону «Счастливых акров». Компания Estate Executives рекламировала участок как будущее перекрестье дорог и прекрасных пейзажей. Хотя пока вокруг были лишь изрезанные грузовиками колеи, а из пейзажей в основном засохшие или поваленные деревья. На том участке, где была обнаружена машина Грейс, ветер трепал остатки оградительной ленты, и это все, что указывало на место, где молодая женщина свела счеты с жизнью. Тем не менее, что-то настораживало меня, не давало покоя. Посмотрев по сторонам, я заметил, что с того места, где я стоял, не было видно дороги. Я вернулся к «Мустангу», проехал по колее приблизительно до того места, где стояла машина Грейс, включил фары, вышел на дорогу и оглянулся. Машина по-прежнему была не видна. Также не было заметно и света фар за деревьями. Когда я стоял на обочине, синяя патрульная машина затормозила возле меня, из нее вышел полицейский. «Мистер Паркер», — уточнил он. «Патрульный Войзин?» Я протянул руку, и он пожал ее. Он был приблизительно моего роста и возраста, с редеющими волосами и широкой улыбкой. На лбу небольшой треугольный шрам. Он перехватил мой взгляд и потер шрам правой ладонью. «Дамочка заехала каблуком, когда я ее сцапал за превышение скорости», — объяснил он. «Я попросил ее выйти из машины. Она стала упираться. Нагнулся, чтобы ей помочь, и получил каблуком по лбу. Иногда вежливость до добра не доводит». «Ну да, как говорится, сначала пристрели женщину». Его улыбка погасла слегка, но потом снова расцвела в полную силу. «Вы издалека? Из пришлых?» — поинтересовался он. «Из пришлых. Давненько я так не представлялся. В этих краях «из пришлых» означало быть из любого места на расстоянии получаса езды. Так же говорили и о тех, кто не мог проследить семейные корни как минимум лет на 100 назад. Были жители, чьи деды были похоронены здесь на кладбище, а их все равно воспринимали как пришлых. Хотя это все-таки лучше, чем слыть поселенцам. Это было излюбленное ругательное словечко для горожан, которые отправились на восток, чтобы попробовать сельской жизни. «Я из Карборо». Мой ответ не произвел на Войзина никакого впечатления. Он прислонился к машине, достал из нагрудного кармана пачку «Коулити Лайтс», предложил закурить мне. Я отказался, наблюдая за тем, как он закуривает сигарету. С таким же успехом он мог бы выбросить сигареты и раскурить упаковку. «Знаете, если бы мы были персонажами какого-нибудь фильма, вас бы точно приняли за плохого парня из-за манеры курить. Правда? Я запомню». «Так, один из признаков преступников». Каким-то образом, в основном из-за меня, разговор принял явно напряженный характер. Я молча наблюдал, как Войзин оценивающе разглядывал меня сквозь облако сигаретного дыма, как будто взаимная неприязнь материализовалась в табачных клубах. «Сержант сказал, что вы хотите поговорить со мной об этой женщине, Пелтье». «Точно. Я слышал, это вы первым оказались на месте происшествия». Он кивнул. «Там было полно крови, но я разглядел пистолет у нее в руке и подумал: самоубийство. Это была первая мысль, и я оказался прав. Из того, что я слышал, это, возможно, не окончательное решение». Он поморгал, потом пожал плечами. «Вы были знакомы?» «Немного», — ответил я. «В прежние времена. Соболезную. Он даже не попытался придать голосу соответствующую интонацию. Что вы сделали, когда ее обнаружили? Позвонил дежурному, а сам стал ждать. Кто прибыл после вас? Еще один патруль, потом скорая. Врач прямо сразу и констатировал смерть. А следователи? Он откинул голову, как человек, который вдруг вспомнил, что упустил что-то важное. Это был странный театральный жест. «Конечно, из убойного отдела. Помните, кто это был?» «Естественно, Джон Луц. Он подъехал до или после второй патрульной машины?» Войзин ответил не сразу. Я видел, что он внимательно рассматривал меня сквозь сигаретный дым, прежде чем, наконец, выговорил. «До нее». «Быстро ж добрался». Я постарался произнести это настолько нейтральным тоном, насколько возможно. Войзин снова пожал плечами. «Наверное, был где-то неподалеку». «Видимо, так. В машине было что-нибудь?» «Простите, не понял, сэр». «Кошелек, сумка, чемодан». «Была дорожная сумка с одеждой, косметичка, бумажник, все такое». «Больше ничего?» Что-то в горле Войзина словно запершило, прежде чем он ответил отрицательно. Я поблагодарил его. Он закончил курить, втоптал каблуком окурок в землю. Войзин уже почти забрался в машину, когда я окликнул его. «Как вы нашли ее?» «Что вы имеете в виду?» «Как вы заметили машину с дороги?» «Я не мог разглядеть свой автомобиль, а он стоит почти на том же самом месте. Мне просто интересно, как же вам удалось обнаружить машину, ведь ее практически скрывали деревья?» Он не сразу ответил. Профессиональная вежливость испарилась, и я толком не мог понять, что ее сменило. Да уж, Войзин — непростой человек. «Здесь на дороге часто превышают скорость. Я порой тут прячусь, поджидаю нарушителей. Так я ее и обнаружил». «А, теперь понятно, это все объясняет. Спасибо, что уделили мне время». «Всегда пожалуйста», — ответил он, захлопывая дверь. Я наблюдал, как он повернул на дорогу и отправился на север, а затем вышел на пустынное шоссе и стал так, чтобы Войзин долго еще видел меня в зеркале заднего вида. В сгущающихся сумерках на дороге из Элсворда в Бар-Харбор движения почти не было. Туристический сезон еще не начался. На улицах тихо, большинство ресторанов закрыто. Неподалеку от парка на улице виднелось оставленное оборудование для земляных работ. На месте, где обычно был газон, громоздились кучи земли. Впервые я видел, что заведение «Шоколадная империя Бена и Билла» пустует. Там даже предлагали 50-процентную скидку на все сласти. Сделая они нечто подобное после Дня памяти павших в войнах, народ бы просто передавил друг друга. Мотель «Аркадия Пайнс» находился у слияния Мейн-стрит и Парк-стрит. Типичное туристическое заведение, явно недорогое. Двухэтажное здание в форме буквы «Г», покрашенное белой и желтой краской, на 40 номеров. Когда я заехал на парковку, там стояли только две машины. Было что-то сиротливо отчаявшееся в вывеске, бьющиеся на ветру свободные номера. Я вышел из машины, отметив про себя, что острая боль в боку превратилась в тупую и ноющую. В свете фар отпечатки костяшек пальцев Луца на коже все еще были заметны. В холле за столом сидела женщина в бледно-голубом платье. Рядом с ней лежала открытая телепрограмма. По телевизору шли новости. Она попивала маленькими глотками из кружки с изображением рядов танцующих медвежат, удерживая ее пальцами с облупившимся красным лаком на ногтях. Крашеные истинно черные волосы, лицо, испещренное морщинами, руки немолодой женщины. Скорее всего, ей было около 55, но не больше. Когда я вошел, она попыталась улыбнуться. Правда, выглядело это так, будто кто-то воткнул пару рыболовных крючков в ее верхнюю губу и осторожно потянул за них. «Привет», — сказала она. «Ищите комнату?» «Нет, спасибо, я ищу Марси Беккер». Повисшая пауза содержала в себе тома информации. В офисе было тихо, но я почти физически слышал ее безмолвный крик и наблюдал, как она пытается выбрать среди возможных сценариев дальнейшего разговора. «Вы ошиблись. Я понятия не имею ни о какой Марси Беккер. Ее сейчас нет, и я не знаю, когда она появится. В конце концов, она выбрала третий вариант. Марси нет, она здесь больше не живет. Понятно, произнес я. А вы, миссис Беккер? Снова повисла пауза, но наконец хозяйка кивнула в знак согласия. Я достал из кармана свое удостоверение личности и показал ей. «Меня зовут Чарли Паркер, миссис Беккер. Я частный детектив. Меня пригласили для расследования обстоятельств гибели женщины по имени Грейс Пелтье. Я так понимаю, что Марси была ее подругой, не так ли?» Пауза, кивок головой. «Миссис Беккер, когда вы последний раз видели Грейс?» «Я не помню». У нее был сухой, натреснутый голос. Она закашлялась и затем повторила, на этот раз чуть более уверенно. «Не помню». Она сделала глоток. «Это было, когда Грейс приезжала за Марси, миссис Беккер, пару недель назад». «Она никогда не приезжала за Марси», — быстро произнесла миссис Беккер. «Марси ее не видела, я даже не знаю, сколько». «Ваша дочь не была на похоронах, Грейс. Вам это не кажется странным?» «Не знаю», — ответила она. Я следил за ее пальцами. Они медленно скользнули под прилавок. Ее руки напряглись, когда она нажала кнопку тревожного вызова. «Вы беспокоитесь о Марсе, миссис Беккер?» На этот раз пауза была невыносимо долгой. Когда она заговорила, губы произнесли «нет», но глаза «да». За моей спиной открылась дверь. Повернувшись, увидел невысокого лысого мужчину в свитере с высоким воротником и синих брюках из полиэстера. В руках у него была клюшка для гольфа. «Я помешал вашей игре?» — поинтересовался я. Он переложил клюшку в другую руку. Похоже, это был 9-й номер. Он спросил. «Могу чем-нибудь помочь?» «Надеюсь. А может быть, я смогу вам помочь?» «Он спрашивал о Марси, Халл», — произнесла миссис Беккер. «Я разберусь, Франсин», — заверил ее супруг, хотя выглядел он при этом не очень убедительно. «Сомневаюсь, мистер Беккер. Во всяком случае, с одной дешевой клюшкой для гольфа вряд ли». Струйка пота пробежала по его лбу и стекла на глаза. Он сморгнул ее, затем поднял клюшку, ухватил ее двумя руками и скомандовал: «Убирайтесь отсюда!» В правой руке я по-прежнему держал свое раскрытое удостоверение. Левый осторожно достал визитку и положил ее на стойку. «Хорошо, мистер Беккер, будь по-вашему. Но прежде чем я уйду, позвольте вам кое-что сказать. Я думаю, кто-то убил Грейс Пелтье. Возможно, вы сказали мне правду, но если это не так, полагаю, ваша дочь кое-что об этом человеке знает. Если я смог до этого додуматься, то додумается и тот, кто убил ее подругу. И если тот человек придет к вам с вопросами, он вряд ли будет так же вежлив с вами, как я. Помните об этом после моего ухода». Клюшка приблизилась ко мне на пару дюймов. «Говорю тебе, мистер, в последний раз! Убирайся отсюда!» Я закрыл бумажник, сунул его в карман куртки и пошел к двери, а Халл Беккер описывал клюшкой круги, чтобы сохранить расстояние между нами. Открыв дверь, я не удержался и добавил: «Что-то подсказывает мне, что вы непременно позвоните». «Не очень-то на это рассчитывай, мистер!» Пока я заводил машину и выезжал на дорогу, он все еще стоял в дверях с поднятой клюшкой, как расстроенный дилетант, безнадежно продувший партию в гольф. На обратном пути в Скарборо я еще раз мысленно перебирал в голове то немногое, что узнал сегодня. Итак, мисс Торренс никого не подпускает к Картеру Парагону. Детектив Лутц, похоже, оказывает ей всяческое содействие по причинам более важным, чем просто выполнение профессионального долга. Я чувствовал, что в обстоятельствах, при которых Войзен обнаружил тело Грейс, было тоже что-то мутное, и причастность Лутца к этому только усугубляла мое беспокойство. И еще я узнал, что Халл и Франсин Беккер очень напуганы. Есть немало причин, по которым люди не хотят, чтобы их дочь допрашивал частный детектив. Возможно, Марси была порноактрисой или продавала наркотики ученикам старших классов. А может быть, дочь велела им помалкивать насчет места ее обитания до тех пор, пока то, что ее тревожит, не развеется само собой. Мне оставалось поговорить с Элли Уин, подругой Грейс из Бостона. Но Марси Беккер продолжала интересовать меня как особо весьма достойная отдельного разговора. Судя по всему, Кёртис Пелтье и Джек Мерсье имели все основания не соглашаться с официальной версией гибели Грейс. Но я тоже чувствовал, что все, с кем пришлось пообщаться за последние 48 часов, или что-то утаивали, или лгали мне. Пора разобраться в ситуации, и у меня возникла идея, с чего начать. Несмотря на усталость, я не стал покидать Скарборо, а вместо этого повернул на Конгресс-стрит, потом на Денфорс и припарковался у дома Кёртиса. Он открыл мне дверь в тапочках и ночном халате. На кухне работал телевизор, поэтому я был уверен, что не разбудил старика. Он жестом пригласил меня войти и закрыл за мной дверь. «Что-нибудь нашли?» — спросил Кёртис. «Нет, но надеюсь, что в ближайшее время кое-что прояснится». Я прошел за ним на кухню и сел на то же самое место, на котором сидел накануне. Пелтье отключил звук телевизора. Он смотрел «Ночь охотника» с Робертом Митчемом в роли безумного священника с татуировкой на пальцах. «Мистер Пелтье», — начал я, — «что послужило причиной разрыва ваших отношений с Джеком Мерсье?» Он не стал отводить глаза, они лишь чуть дольше оставались закрытыми. Когда он снова взглянул на меня, вид у него был более усталым. «Что вы имеете в виду? Это были личные или деловые причины? Когда у вас общий бизнес с приятелем, все, что касается бизнеса, имеет и личный характер». На этот раз, ответив, он отвел взгляд. «Это не ответ на мой вопрос». Я продолжал ждать. Тишину кухни нарушал звук его дыхания. На экране слева от меня дети плыли в лодке по реке, а священник следовал за ними по берегу. «Вас предавали, друзья?» — наконец спросил Пелтье. Настал мой черед вздрогнуть. «Один или два?» — спокойно произнес я. «Так один или два?» «Два. И что с ними случилось?» «Первый умер. А второй?» Я слышал, как застучало мое сердце в те несколько секунд, которые понадобились мне, чтобы ответить. Слова прозвучали невыносимо громко. «Я убил его. Или он в самом деле совершил подлость по отношению к вам, или вы суровый судья. Я был когда-то очень вспыльчив. А сейчас? Глубоко дышу и считаю до 10. И помогает. Не знаю. Никогда не мог досчитать до конца. То есть, я так понимаю, не помогает. Вы правы. Не хотите мне рассказать, что произошло между вами и Джеком Мерсье?» Он покачал головой. «Нет. Но мне кажется, у вас возникли собственные мысли о том, что могло произойти между нами». Он был прав. Но мне также не хотелось озвучивать мои подозрения, как и Пелтье рассказывать мне правду. Даже допускать мысль, подобную той, что пришла мне в голову, в обществе человека, который совсем недавно потерял единственную дочь, было величайшей бестактностью. «Это были личные причины?» — спросил я в мягкой форме. «Да, еще какие личные!» Я внимательно рассматривал черты его лица, форму головы, ушей, явно греческого носа. Насколько я мог вспомнить Грейс, ничто в ней не напоминало внешность Пелтье. А вот сходство с Джеком Мерсье угадывалось. Я был почти в этом уверен. Меня прямо поразило это сходство, когда я стоял у него в библиотеке и рассматривал фотографии на стене, запечатлевшие моменты триумфа юного Джека. Да, я мог заметить черты сходства между ними, но не был уверен в своих подозрениях. И даже если бы это оказалось правдой, произнести вслух такое означало бы ранить сердце пожилого человека. Видимо, Пелтье догадался, о чем я думаю и как к этому отношусь, потому что последовавший ответ все объяснил. «Она была моей дочерью, мистер Паркер», — произнес он, и его глаза превратились в бездонные колодцы, исполненные гордости и неизбывной боли от всколыхнувшегося чувства предательства. «Моей дочерью во всем, что имеет значение. Я растил ее, купал, качал на руках, когда она плакала, забирал из школы. Она росла на моих глазах. Я поддерживал ее во всем. Целовал ее на ночь каждый раз, когда она ночевала дома. Он почти не имел к ней никакого отношения, во всяком случае, при жизни. Но сейчас мне надо, чтобы он кое-что сделал для нее и для меня, а может, и для себя самого». «Она знала?» «Вы имеете в виду, рассказал ли я ей об этом?» «Нет. Но вы-то догадались. Вот и она тоже догадалась». «У нее были какие-либо отношения с Джеком Мерсье?» «Он оплачивал ее научную работу, потому что у меня не было такой возможности. Все делалось официально, через фонд поддержки образования, который Джек основал. Но, мне кажется, это и подтвердило ее догадки. Когда Грей стала пользоваться помощью фонда, они встречались несколько раз, обычно на мероприятиях, организованных фондом. Кроме того, Мерсье позволял ей пользоваться некоторыми книгами из своей библиотеки, которые ей были нужны для диссертации. Но тема его отцовства никогда не обсуждалась. Мы так договорились давным-давно. Джек, моя жена и я». «Вы продолжали жить с женой?» «Я любил ее», — просто ответил он. «Даже после того, что она сделала, я любил ее. Конечно, все уже никогда не было как прежде, но мы продолжали жить вместе, и я оплакал ее, когда она умерла». «А Мерсье был женат, когда у них...» Я замялся, не зная, как выразиться. «Когда у них был роман», — закончил он. «Нет, он познакомился со своей женой через несколько лет после этого. А поженились они еще спустя год». «Она знала о Грейс?» Пелтье вздохнул. «Не знаю, но, думаю, он рассказал ей об этом. Он такой человек. Это Джек сообщил мне о них. Не моя жена. Джеку просто надо было облегчить душу. Он обладал всеми слабостями, свойственными человеку с совестью, но не обладал силой». Это было первым проявлением прорвавшейся горечи. «У меня есть еще один вопрос, мистер Пелтье. Почему Грейс выбрала для своей диссертации тему баптистов-рустуков?» «Потому что двое из них были ее родственниками». Он произнес это как само собой разумеющееся, как будто ему не приходило в голову, что это может иметь какое-то значение. «Вы раньше об этом не упоминали», — сказал я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Я не думал, что это важно». Его голос сорвался, и он вздохнул. «Или, может, я думал, что если расскажу об этом, мне придется рассказать и о Джеке Мерсье, и...» Он с отчаянием махнул рукой. «Мы познакомились с Джеком из-за баптистов-арустуков. В то время мы еще не были друзьями. Мы познакомились на лекции об истории общины, пришли туда в первый и последний раз. Мою двоюродную сестру звали Элизабет Джессоп, троюродную сестру Джека — Лил Келлок. Вам эти имена о чем-нибудь говорят?» Я вспомнил содержание заметки во вчерашней газете и фотографию семейств, сделанную перед их отъездом на север Рустука. «Элизабет Джессоп и Лил Келлок состояли в коммуне баптистов», — ответил я. «Правильно. В своем роде Грейс приходилась родственницей обеим и по линии Джека, и по моей. Вот почему она так интересовалась причиной их исчезновения». Он покачал головой. «Извините меня. Надо было с самого начала все вам рассказать». Я положил руку на его плечо и осторожно сжал его. «Нет, это вы извините, что мне пришлось вас расспрашивать». Я уже шел к двери, когда его рука остановила меня. «Вы думаете, что ее смерть как-то связана с найденными на севере телами?» Он сидел напротив меня, такой маленький, такой беззащитный. Я испытывал какое-то неизъяснимое сочувствие к нему. Мы с ним оказались проклятыми созданиями, которым пришлось пережить смерть своих дочерей. «Я не знаю пока, мистер Пелтье. Но вы будете расследовать это дело? Будете искать истину?» «Буду», — заверил я его. Оказавшись у порога, я все еще слышал его дыхание. Старик по-прежнему сидел в той же позе. Голова низко опущена, плечи мелко дрожали от рыданий. Глава пятая. Признания Пелтье не просто проясняли многое в действиях Мерсье. Они значительно усложняли дело. К Кровная связь между Джеком Мерсье и Грейс была плохой новостью. Вернувшись домой в Скарборо, я обнаружил, что неприятности еще не кончились. Как только «Мустанг» остановился у входа, у меня возникло ощущение, что с домом что-то не так. Сначала я приписал это обычному чувству, которое возникает даже после короткого отсутствия. Но дело было не в этом. Складывалось впечатление, будто кто-то поднял дом и поменял его расположение на земле. Запах бензина со стороны почтового ящика напоминал об утреннем происшествии. Пауки в почтовом ящике были весьма неприятным сюрпризом, так что у меня не было уверенности, что я справлюсь с ними в доме. Я подошел к двери, поднял ставни, осмотрел замок, но он был в порядке. Я распахнул дверь, ожидая увидеть полный беспорядок, но на первый взгляд все было на своих местах. В доме стояла тишина, двери полуоткрыты, так что воздух свободно гулял по комнатам. В холле мой взгляд упал на старую этажерку, на которую я складывал почту, ключи. Она была чуть отодвинута от стены, и я отчетливо увидел на полу следы там, где когда-то были ножки. От них на полу остались пятна. Чувство, будто кто-то побывал в моем доме и слегка сдвинул все с привычных мест, превратилось в уверенность, когда я вошел в гостиную. Кушетку и стулья тоже поднимали, а потом поменяли местами. На кухне переворошили посуду, еду в холодильнике тоже перевернули. Даже простыни были сдернуты с кровати, верхнее покрывало сползло углом на пол. Я подошел к своему столу у дальней стены и, наконец, понял, зачем они приходили. У меня забрали папку с копией дела. Следующий час я провел, занимаясь непредвиденным, но после короткого размышления вполне естественным делом. Прошелся по всему дому, отмывая, выметая, пылесося все и вся. Снял белье с постели и засунул в мешок для прачечной. Туда же добавил весь свой небогатый гардероб из шкафа. Перемыл все чашки и тарелки, ножи и вилки, обдал кипятком и оставил сохнуть на полке. Когда я закончил непредвиденную генеральную уборку, пот лил с меня в три ручья, мои руки и лицо были в грязи, одежда прилипла к спине, но я чувствовал, что я хоть и немного привел свое жилище в порядок после вторжения. Не сделал я этого, на всем бы остался отпечаток их прикосновений. Закончив с уборкой, я сходил в душ и переоделся в одежду, которая была у меня в сумке в машине. Потом попытался позвонить Пелтье, но трубку никто не брал. Я хотел предупредить его о возможном вторжении. Кто бы ни были те, кто побывал у меня, они могли бы проделать то же самое и с ним. У старика включался автоответчик. Я оставил сообщение с просьбой позвонить мне. Сдав вещи в прачечную на Ок-Хилл, я развернулся и направился в гараж на Горхам-стрит, неподалеку от моего дома. Открыл своим ключом одну из секций, в которой держал вещи, доставшиеся мне от деда, и кое-что из бруклинского дома, в котором мы недолго жили вместе с женой и дочкой. Я сидел на краю ящика и внимательно просматривал полицейские отчеты, особенно внимательно те, которые подготовил Луц. Он был ответственным за расследование обстоятельств гибели Грейс Пелтье. Его причастность к этому делу мне не очень нравилась. Но в подготовленных им заключениях не было ничего такого, что подкрепило бы мои подозрения. Он сделал абсолютно адекватную работу. Вплоть до того, что побеседовал с недосягаемым Картером Парагоном. Дома я прошел в спальню и вытащил из стены 18-дюймовый фрагмент отделки, который располагался за комодом. Из сделанного мною когда-то углубления тайника достал сверток, обернутый промасленной тканью. Два других, один побольше, другой поменьше, тоже лежали в тайнике, но я не стал к ним прикасаться. Я отнес сверток на кухню, подстелил на столе газету и достал пистолет. Это был Смит Вессон, третье поколение. Модель 1076. 10-миллиметровая версия, разработанная специально для ФБР. У меня была подобная модель около года, пока я не потерял его в озере на севере Мэна, уходя от погони. Я даже был слегка рад избавиться от того пистолета. Им я вытворял жуткие вещи. Он был выражением всего самого отвратительного во мне. Но спустя две недели меня нашел новый ствол калибра 1076. Его послал Луис, а доставил один из его посыльных, огромный чернокожий парень в майке с надписью «Клан киллеров». Через пару часов мне позвонил Луис. «Он мне не нужен», — сказал я. «Меня тошнит от оружия, особенно от этой модели». «Это тебе сейчас так кажется», — возразил Луис. «Но у тебя раньше был такой пистолет. Ты использовал его, потому что тебя вынудили, и у тебя неплохо получалось. Возможно, придет день, когда ты будешь рад тому, что он с тобой». И вместо того, чтобы выбросить его, я завернул Свит Вессон в промасленные тряпки. Та же участь ждала отцовский кольт 30-го калибра и 9-миллиметровый полуавтоматический Хеклер Кох, на который у меня не было разрешения. В итоге я сделал углубление в стене, куда спрятал оружие. С глаз долой и сердце вон, так сказать. Сейчас, открыв защелку слева от рукоятки, я вытащил магазин. На всякий случай отодвинул затвор, автоматически следуя привычным правилам предосторожности. Затем в течение получаса я прочищал и смазывал пистолет, зарядил его и навел на дверь. Даже полностью заряженный, он весил не более 2,5 фунтов. Я провел большим пальцем по его контурам, нащупал серийный номер изнутри и ощутил неизъяснимый страх. Внутри каждого из нас кроется тьма. Резерв боли, обиды и злобы, который мы можем задействовать, когда нам необходимо. Большинству из нас практически не приходится к нему обращаться. Так и должно быть, потому что каждый раз, погружаясь в этот омут, ты платишь по-крупному, теряя частицу того доброго, светлого, достойного, что есть в тебе. И каждый раз приходится спускаться глубже и глубже в темноту. Странные создания существуют в этой бездне, освещаемые ненасытным огнем, питающим только страсть выжить и убить. Опасность в том, что, погружаясь в эти воды, однажды ты можешь нырнуть так далеко, что уже не вернешься на поверхность. Уступишь этой бездне и пропадешь навеки. Глядя на заряженный пистолет, чувствуя его тяжесть, я был словно на краю этого омута. Меня обжигал огонь. Я слышал холодный плеск волн, призывающих меня погрузиться в их глубины. Я не решался посмотреть вниз из-за боязни увидеть там отражение. Мне захотелось как-то встряхнуться. Я встал и проверил сообщение на автоответчике. Один раз позвонила Рэйчел, чтобы сказать мне привет. Я немедленно перезвонил ей. Раздался второй гудок, и она сняла трубку. «Приветик. Я достала билеты на Клеопатру». «Отлично. Маловато энтузиазма в голосе, я бы сказала. У меня был неважный день. На меня напал полицейский за то, что я прикалывался над его мировоззренческой системой. А еще мне грозили снести голову клюшкой для гольфа». «А ты, как всегда, был самой обаяние», — съехидничала она, прежде чем ее голос стал серьезным. «Ты не хочешь мне рассказать, что происходит?» Я вкратце пересказал ей то, что смог сегодня узнать, и поведал о своих догадках. Я не стал упоминать имена Марси Беккер, Элли Уин и 2 полицейских. У меня не было настроения болтать об этом по телефону в доме, где совсем недавно побывали посторонние. «Ты собираешься продолжать расследование?» Я ответил не сразу. Рядом со мной в темноте тускло отсвечивал Смит Вессон. «Думаю, что да», — тихо произнес я в трубку. Она вздохнула. «Кажется, мне лучше вернуть эти билеты в кассу». «Не делай этого». Внезапно, больше всего на свете, мне захотелось оказаться сейчас рядом с Рэйчел. Ну а кроме того, мне все-таки надо было переговорить с Элли Уин. «Мы встретимся, как и договорились». «Ты уверен?» «Никогда не был уверен больше, чем сейчас». «Ты знаешь, я люблю тебя, Паркер. Представляешь?» У нее появилась привычка называть меня по фамилии просто потому, что никто из близких так ко мне не обращался. «Я тоже тебя люблю». «Вот и хорошо. Так что уж позаботься о своей драной шкуре». С этими словами она повесила трубку. Второе сообщение на автоответчике было весьма странное. «Господин Паркер», — произнес мужской голос. «Меня зовут Артур Франклин. Я адвокат. Моему клиенту необходимо срочно переговорить с вами. Устряпчиво был встревоженный голос, будто кто-то стоял у него за спиной и помахивал резиновым шлангом. «Я буду благодарен, если вы перезвоните мне, как только сможете». Он оставил номер домашнего телефона, и я перезвонил ему. Когда я представился, из его груди вырвался мощный вздох облегчения, словно воздух из проколотой шины. Он, по крайней мере, трижды произнес спасибо. «Моего клиента зовут Харви Рейгл», — начал он с места в карьер, не дожидаясь моих вопросов. «Он режиссер. Его студия и службы распространения находятся в Калифорнии. Но сам он недавно перебрался в Мэн. К сожалению, в Калифорнии против него возбудили судебный иск в связи с его профессиональной деятельностью, и сейчас готовятся запросы об его экстрадиции. Но суть дела в том, что некоторые подозрительные личности предприняли некоторые выходки против его искусства, и сейчас он думает, что его жизнь в опасности. Завтра у нас предварительное слушание в федеральном суде, после чего мой клиент сможет с вами поговорить». Наконец он прервался, чтобы набрать в грудь воздуха, и у меня появился шанс вставить слово. «Извините, мистер Франклин, но я не уверен, что проблемы вашего клиента касаются меня. Я не берусь сейчас ни за какие дела». «О, нет», — ответил Франклин. «Вы не поняли. Это не новое дело. Это имеет отношение к тому делу, которым вы сейчас занимаетесь». «А откуда вам известно, чем я сейчас занимаюсь?» «О, Господи! Я знал, что это не самая удачная идея. Я говорил ему, но он не послушал». «Говорили кому?» Франклин судорожно вздохнул, как человек на грани истерики. «Да, Перри Мейсон из него никакой». «Мне посоветовал позвонить вам некий господин из Бостона. Он издает комиксы. Я надеюсь, вы знаете, о ком речь?» «Я знал, о каком джентльмене идет речь. Старый знакомый Аль Зетт. Во всех смыслах именно он руководил делами бостонской мафии из магазинчика комиксов на Ньюбери-стрит. Вот теперь я понял, что у меня действительно серьезные проблемы». Глава 6. Я проснулся. Солнце ярко светило в окна, тонкую ткань занавесок пронизывали тысячи лучиков. Было слышно, как жужжат пчелы, привлеченные запахом цветов в саду и ароматом цветущих яблонь у подъезда к дому. Я принял душ, оделся, взял спортивную сумку и отправился в спортзал позаниматься часок. В холле мне встретился Норман Бун, один из агентов ATF. Я кивнул ему в знак приветствия, и он ответил мне тем же. И это кое-что значило. Обычно он дулся, как мышь на крупу. Офисы федеральных агентов, службы судебных исполнителей, представители ATF находились в этом здании, что давало ощущение безопасности тем, кто занимался в спортзале. По крайней мере, пока какому-нибудь придурку не придет в голову выразить всю свою злость на правительство с помощью грузовика со взрывчаткой. Я пытался сосредоточиться на занятиях, но каждый раз мое внимание рассеивалось, и я ловил себя на том, что опять думаю о событиях последних дней. В голове то мелькали мысли о Луце и Войзине, то всплывал Бейкер, и я снова припоминал Смит Вессон в специальной летней кобуре, который сейчас лежал в моем ящике. Я осознавал, что Альзет интересуется моими делами, а это на шкале добрых дел, которые могут с вами произойти, находилось где-то между заражением проказой и визитом налоговой полиции к вам в дом. Альзет вынужден был перебраться в Бостон в начале 90-х, после некоторых успешных акций ФБР против мафии в Новой Англии, где слыл большим авторитетом. Пока экшен Джейсон Селем и Бэби Шэнкс Ману Чио, о котором однажды сказали, что если бы на нем сидели мухи, они бы платили ему за аренду площади, выясняли отношения между собой, находясь при этом под наблюдением, и, по слухам, один из них, а может быть, и оба передавали информацию федералам, Альзет пытался навести порядок, внести стабильность в свои ряды, раздавая советы и укрепляя дисциплину в своей организации весьма жесткими мерами. Формально его положение в структуре было неопределенным. Но те, кто не считался посторонним в преступном мире, знали. Аль Зетт руководил всем, что творила мафия в Новой Англии, был ее неформальным главой. Однажды наши пути пересеклись. С тех пор я стал жить с опаской. Из спортзала я отправился в библиотеку городского исторического общества, где провел час, усиленно изучая все, что имелось у них о Фолкнере и баптистах-рустуках. Папка оказалась под рукой. Была еще теплой после ксерокопирования, но содержала в себе лишь скудные сведения, в основном пожелтевшие газетные вырезки. Единственная содержательная статья из журнала «Даунист» была подписана только инициалами «Г.П.». Я позвонил в редакцию, где подтвердили, что ее автор — Грейс Пелтье. Этот материал, по сути, был наброском ее диссертации. Статья вобрала в себя историю четырех семей, описание жизни Фолкнера и постулатов его учения. Она в основном содержала фрагменты из его проповедей и воспоминания тех, кто слышал пастора. Оказывается, Фолкнер стал священником после того, как паства возвела его в духовный сан. Он не относился к тем, кто считал, что беспорядок на земле есть признак неминуемости второго пришествия, и, соответственно, благочестивому человеку ничего не остается, как следовать своей дорогой. В проповедях Фолкнер призывал своих последователей бороться с разводами, гомосексуализмом, либерализмом и со всем тем, чем были богаты бурные 60-е. Чувствовалось влияние мыслителя времен раннего протестантизма Джона Нокса. Но Фолкнер был учеником и Кальвина. Он верил в предназначение. Господь отобрал тех, кому суждено спастись еще до их рождения. А поскольку людям невозможно спастись самостоятельно, не имеет значения, какие добрые поступки они совершали. Только вера приводит человека к спасению. В данном случае вера в преподобного Фолкнера, что было естественным продолжением веры в Господа. Если вы следовали за Фолкнером, можно было рассчитывать на спасение. Если вы отвергали его, то попадали в число проклятых. Выглядело все это весьма прямолинейно и взаимосвязано. Он наследовал августианскую точку зрения, распространенную среди некоторых ортодоксов, в той части, которая касалась положения, что Господь заповедал своим приверженцам возвести город на холме, общество, преданное служению ему и восхвалению его. Орлиное озеро должно было стать местом осуществления этого великого замысла. Местечко, где поселились 16 душ, которые так и не оправились от шока Второй мировой войны, когда вернувшиеся с нее предпочли остаться в городах вместо того, чтобы вернуться на север. Здесь было лишь две нормальные дороги. В домах отсутствовало электричество. Место, где мясные и промтоварные магазины закрылись еще в 50-е. И главное предприятие города, местный лесопильный завод, на котором делали бочонки из твердой древесины, обанкротился в 56-м, спустя всего 5 лет с момента начала работы, а просуществовал кое-как до 77-го. Здесь было много французских католиков, которые отнеслись к переселенцам как к чудакам и не лезли в их дела, довольные тем, что они хоть как-то оживили дела в местных лавках и тратились на семена и незамысловатые повседневные покупки. Именно это место выбрал Фолкнер, и именно здесь погибли его люди. Если кому-то покажется странным, что 20 человек приходят непонятно откуда в 63-м и через год исчезают, то стоит напомнить. Это большой штат, где проживает около 1 000 000 человек на 33 тысячах квадратных милях. Большая часть его территории — это леса. Леса поглотили практически все городки Новой Англии, которые просто перестали существовать. Когда-то это были поселения с домами и улицами, лесопилками и школами, где мужчины и женщины работали, ходили в церковь, умирали, их хоронили. Ну а потом все они просто исчезли. Единственным свидетельством того, что люди эти все-таки существовали, были остатки каменных стен и необычный порядок, в котором росли деревья вдоль бывших дорог. Поселения возникали и исчезали в этих краях. Так было испокон веков. В самой этой земле было некое своеобразие, какая-то аномальность, о чем порой забывали. Это было следствием ее истории, всех войн, что прошлись по ней. Это было связано с ее лесами и недрами, морем и чужаками, которых море прибивало к своим берегам. Здесь были кладбища, где на могильных плитах выбита только одна дата. Под ними покоились цыгане, которые, по поверьям, никогда не рождались, но умирали, как и все остальные люди. Здесь были небольшие могилки отдельно от семейных участков, где нашли упокоение незаконно рожденные дети, о причинах смерти которых никогда никто особенно не расспрашивал. И были пустые могилы. Камни над ними стояли памятниками тем, кто утонул в море или не вернулся из леса. И чьи кости теперь покоились где-то под песками и водами, под землей и под снегом, в местах, где редко ступала нога человека. Мои пальцы были черны от типографской краски. Я поймал себя на том, что вытираю руки о брюки, чтобы избавиться от ее запаха. Мир Фолкнера оказался совсем не похожим ни на один из миров, обитателем которых я хотел бы стать, пронеслось у меня в голове, когда я возвращал папку библиотекарю. Это мир, где тебя лишали шанса на спасение. В нем не было возможности искупления грехов. Мир, населенный толпами проклятых, где лишь горстке людей было обещано спасение. И она стояла надменно в стороне. Ведь если окружающие людишки прокляты, до них никому не должно быть дела, независимо от того, что с ними могло случиться. Они заслужили это, какой бы страшной ни была мука. Когда я возвращался, за мной по шоссе следовал грузовичок курьерской службы UPS. Он свернул и подъехал к моему дому. Посыльный вручил фирменно упакованный пакет от юриста Артура Франклина. При этом он как-то опасливо поглядывал на почерневший почтовый ящик. «Вы испытываете враждебные чувства к почтальонам?» «Только ко всякой макулатуре». Он кивнул, и пока я расписывался в квитанции, не проронил больше ни слова. Затем проговорил. «Это точно». После чего он как-то поспешно забрался в машину и выехал на дорогу. В посылке от Франклина была видеокассета. Через несколько минут я вставил ее в видеомагнитофон. Почти сразу же раздалась игривая музыка, и на экране появились слова «Крашем Продакшнс представляет». Затем название «Смерть жука». Фамилия режиссера — Харви Рейгла. Определенно, это головоломка для прокурора штата Апельсинов. На протяжении следующих 30 минут я лицезрел, как девушки разной степени обнаженности давили острыми каблуками всяческих пауков, тараканов, кузнечиков и мелких грызунов. В большинстве случаев вся эта живность была прикреплена к доске и мало сопротивлялась, прежде чем скончаться. Я перемотал пленку в ускоренном режиме и хотел было ее сжечь, но потом решил, что лучше я верну ее Франклину, а вернее запихаю ему в рот. Но я так и не мог понять, почему Альзет направил Франклина и его клиента ко мне. Разве что он беспокоился, не стала ли моя интимная жизнь слишком пресной. Я продолжал размышлять над его мотивами, пока варил кофе и наливал его в чашку. Затем вышел на улицу, чтобы выпить кофе на пне, который мой дед много лет назад превратил в стол, добавив к нему столешницу из дуба. Оставалось около часа до встречи с Франклином. А чашечка кофе за столом, где мы много рассиживали с дедом, иногда помогала расслабиться и подумать. Рядом лежали «Портленд Пресс Джеральд» и «Нью-Йорк Таймс». Страницы мягко шуршали на ветерке. В руках деда было достаточно силы и уверенности, когда он обрабатывал корявую дубовую поверхность, пока она не стала ровной. Затем он покрыл ее морилкой и лаком, чтобы она сияла на солнце. Спустя некоторое время его руки потеряли былую силу. Ему было трудно даже писать. Память стала подводить деда. Помощник шерифа, сын одного из его старых друзей по службе, однажды привез его домой, обнаружив старика бродящим вечером по кладбищу Блэк-Пойнт вдоль старой графской дороги в бесплодных поисках могилы своей жены. Поэтому я пригласил к нему сиделку. Он долго еще был крепок здоровьем. Каждое утро поднимал гирю, качал пресс. Иногда совершал пробежки во дворе, не спеша, но до тех пор, пока футболка на спине не становилась мокрой от пота. У деда бывали просветления в мозгах до тех пор, пока он не затуманился навсегда, и искры разума медленно угасли, как огоньки в большом городе на исходе ночи. Дед сделал для меня больше, чем мать с отцом. Он пытался воспитать меня человеком. Порой я задумывался, не был бы он разочарован во мне в том, каким я стал. Мои мысли прервал звук подъезжающего автомобиля. Через секунду у кромки травы затормозил черный цирус. В нем сидели двое. Мужчина за рулем и женщина на сиденье пассажира. Мужчина приглушил мотор и вышел из машины, а женщина осталась сидеть. Он стоял спиной к солнцу. Так что это была просто фигура, тонкая и темная, как заточенное лезвие. Смит Вессон лежал под газетой. Рукоятка была заметна только мне. Я внимательно смотрел на незнакомца, пока он подходил. Мои руки лежали на расстоянии пары дюймов от пистолета. Приближение этого человека рождало во мне какое-то тягостное чувство. Возможно, дело было в его манере. Потому как он держался, можно было понять, что он хорошо знаком с моим домом. А может, причина в женщине с седыми всклокоченными волосами, которая сидела в машине, разглядывая меня сквозь стекло. А может быть, потому что я вспомнил этого мужчину. Это он следил за мной на Портленд-стрит. Это он ел мороженое холодным утром. Это его губы двигались, как челюсти паука, который высасывает содержимое мухи. Он не дошел до меня футов 10. Пальцы правой руки стали разворачивать что-то, спрятанное в салфетку, которую он держал левой рукой. Показались два кусочка сахара. Он проворно запихал их в рот и начал сосать, затем аккуратно сложил салфетку и засунул в карман пиджака. На нем были коричневые брюки из полиэстера, поддерживаемые дешевым ремнем, выленившая желтая рубашка такого оттенка, какой бывает кожа на лицах людей, заболевших желтухой, ужасного вида полосатый галстук и клетчатый коричневый пиджак, тоже из полиэстера. Коричневая шляпа была надвинута на лоб. Остановившись, он снял ее и держал в руке, медленно и ритмично поглаживая ею свою ногу. Он был среднего роста, 5 с небольшим футов, невероятно тощий. Одежда болталась на нем. Незнакомец ступал медленно и осторожно, как будто из-за неверного шага его хрупкое тело могло сломаться. Сквозь космы курчавых рыжих сединой волос просвечивала розовая кожа. Брови и ресницы тоже были рыжие. Темные глазки, слишком маленькие для его лица, выступали из кожных складок, словно излишки кожи на лбу и щеках были собраны у глаз. Снизу выделялись багровые мешки, так что обзор перед ними ограничивали 2 узеньких бело-коричневых треугольничка у переносицы. У незнакомца был длинный, загнутый на конце крючком нос, который почти касался верхней губы. На скошенном подбородке выделялась узкая щель рта. Ему было, видимо, около 50, и я почувствовал, что внешняя хрупкость мужчины обманчива. Выражение его глаз говорило о том, что он не относится к тем людям, которые боятся за свою безопасность. «Теплый денек!» — произнес он, продолжая похлопывать шляпой по ноге. Я кивнул, но не ответил. Он сделал движение головой в сторону дороги. «Я заметил вас что-то с почтовым ящиком!» Незнакомец улыбнулся, обнаружив неровные желтоватые зубы с щербиной посередине нижней челюсти, и я сразу понял, что он имеет отношение к этой выходке. «Пауки!» — коротко сказал я. «Я их сжег». «Как неудачно!» — улыбка исчезла с его лица. «Вы, кажется, восприняли это как что-то, задевающая лично вас». Его рот продолжал усиленно трудиться, обрабатывая кубики сахара. Взгляд впился в мое лицо, ни на секунду не отрываясь от него. «Я люблю пауков», — произнес он наконец. «Да, они отлично горят», — согласился я. «Итак, могу быть чем-то полезен?» «Очень надеюсь. Или, возможно, я смогу помочь вам. Да, сэр, я точно чувствую, что могу вам пригодиться». У него был немного гнусавый голос, из-за чего все гласные сливались, и было трудно понять, какой у него акцент. К тому же речь незнакомца, как потом оказалось, не изобиловала яркими выражениями, скорее штампы и канцеляризмы. На его лице снова появилась улыбка, но выражение цепких глаз не позволяло расслабиться и поверить в ее искренность. Напротив, глубоко посаженные, настороженные, они выдавали осторожную, злобную натуру в этом странном старомодном господине. «Не думаю, что мне нужна ваша помощь». Он помахал передо мной пальцем в знак несогласия, и я впервые смог в деталях разглядеть его руки. Они были невероятно тонкие, и в том, как они появлялись из рукавов пиджака, было что-то странное, похожее на движение конечностей насекомых. Средний палец, не меньше 5 дюймов в длину, так же, как и остальные, сужался к концу. Не только ноготь, но весь палец, казалось, становился все уже и уже. Ногти в самой широкой части были не больше 1/4 дюйма, какого-то странного темно-желтоватого оттенка. Между суставами виднелась рыжеватая поросль, которая покрывала всю поверхность ладони, уходила под манжеты. Это придавало незнакомцу зловещий вид. «Вот-вот, сэр!» Его пальцы зашевелились, словно лапки паука, загнанного в угол и пытающегося освободиться. Жест рук совершенно не сочетались с его словами и движениями остальных частей тела. Руки незнакомца жили собственной жизнью, каким-то непонятным образом прикрепленные к телу хозяина, постоянно что-то пробующие на ощупь вокруг себя. «Не надо торопиться!» — произнес он. «Меня восхищает независимость, как и любого из нас. Это достойное качество, сэр, несомненно, достойное во всех смыслах, но порой приводит к безрассудным поступкам. Более того, оно может привести права индивида в противоречие с правами ближних, о чем он может и не знать». В его голосе появился оттенок елейности. Он покачал головой. «Вот живете вы себе, как вам заблагорассудится, а тем самым можете причинять боль и неудобства другим. А это грех, сэр, это и есть грех». Он провел своими худыми пальцами по животу и замер в ожидании ответа. «Вы кто?» — спросил я. В моем голосе зазвучали тревожные ноты. Он выглядел и комично, и зловеще, как плохой клоун. «Позвольте представиться. Меня зовут Пад. Мистер Пад. К вашим услугам, сэр». Он протянул в приветствии правую руку, но я не сделал ответного движения. Я не мог. Слишком сильно было отвращение. Когда-то друг моего деда держал паука-волка в стеклянной коробке. Однажды сын этого человека разрешил мне коснуться ноги существа. Паук немедленно одернулся, но я все-таки успел ощутить мохнатую поверхность конечности. Это было ощущение, которое не хотелось бы повторно испытать. Рука на мгновение зависла в воздухе, и на лице снова появилась улыбка. Мистер Пат одернул руку, и она немедленно скрылась в пиджаке. Я слегка подвинул свою правую кисть под газетой поближе к пистолету. Большой палец снял предохранитель. Казалось, что мистер Пат не заметил моего движения. По крайней мере, он никак этого не проявил. Но я почувствовал, как что-то в его отношении ко мне изменилось. Словно у черной вдовы, которая считала, что загнала в угол безобидного жука, а из угла в глаза ей глянула разъяренная оса. Его пиджак натянулся, когда рука зашевелилась. И я заметил рукоятку пистолета под тканью. «Пожалуй, я бы предпочел, чтобы вы ушли», — спокойно заметил я. — «Очень жаль, мистер Паркер, но наши личные предпочтения не имеют сейчас никакого значения». Улыбка исчезла, и рот мистера Пада сложился в гримасу преувеличенной скорби. — «Искренне говоря, я предпочел бы вообще здесь не появляться. Это неприятная обязанность, но, боюсь, вы своими непродуманными действиями вынудили меня появиться здесь». «Я не знаю, о чем вы говорите. Я говорю о том, что вы домогаетесь господина Парагона, дискредитируете работу солидной организации, которую он представляет, пытаетесь связать с ней гибель некой молодой особы. Братство — религиозная структура, ее права определены нашей Конституцией. Вы имеете представление о Конституции, мистер Паркер? Вы ведь слышали о первой поправке Конституции, ведь так?» Во время всей речи тон голоса Пада оставался спокойно увещевательным. Он разговаривал со мной, словно родитель с трудным ребенком. Мысленно я отметил, что к определениям Пада, помимо «вызывающий страх», подобный присмыкающемуся или паукообразному, следует добавить «покровительственный». «Несомненно. А также второй поправке. Видимо, вы тоже о ней слышали». Примечание. Первая поправка Конституции США провозглашает основные гражданские права и свободы, в том числе свободу вероисповедания. Вторая требует не ущемлять право граждан на хранение и ношение оружия. Я вытащил руку из-под газеты и наставил на него оружие. Мне было приятно, что моя рука не дрожала. «Вот это весьма неприятно, господин Паркер», — заметил он обиженным тоном. «Согласен, мистер Патт. Мне не нравится, когда ко мне домой приходят вооруженные люди или следят за мной, когда я занимаюсь своими делами. Это некультурно, я от этого нервничаю». Патт сглотнул слюну, вытащил руки из пиджака и развел их в стороны. «У меня не было намерений причинить вам вред, но слуги Господни окружены врагами. Господь наверняка защитит вас понадежнее, чем любое оружие. Бог помогает тому, кто и сам о себе заботится, господин Паркер», — ответил он. «Не думаю, чтобы Создатель одобрял вторжение в чужие дома», — заметил я, и брови мистера Пада чуть приподнялись. «Вы меня в чем-то обвиняете? Вы не хотите кое в чем сознаться?» «Только не вам, мистер Паркер, только не вам!» И снова его пальцы зашевелились, заплясали в воздухе. Однако сейчас в движениях появилась какая-то осмысленность, и я задумался, что бы это могло означать. Только когда я услышал звук открываемой двери машины, и силуэт женщины показался на лужайке, я понял. Я встал, быстро сделал шаг назад, поднял пистолет на уровень плеч и, удерживая его обеими руками, прицелился в верхнюю часть туловища Пада. Женщина приближалась со стороны его левого плеча. Она молчала, держа руку в кармане короткого черного пальто. У нее было очень бледное лицо, безо всякого макияжа. Черная юбка в складку почти до щиколоток. Простая белая блузка с расстегнутым воротом. Вокруг шеи черный шарф. Во всем ее виде было что-то исключительно отталкивающее. Некое уродство, которое словно сочилось из пор и заливало всю кожу. Нос на этом лице казался слишком тонким, глаза слишком большими, брови белесыми, губы чересчур вывернутыми. Подбородок почти не выделялся, он как-то сразу переходил в складки кожи на шее. Лицо было совершенно бесстрастным и неподвижным. Мистер Патт слегка повернул голову к женщине, но продолжал смотреть на меня. «Дорогая, мне кажется, господин Паркер нас боится». Выражение лица женщины не изменилось, она продолжала идти вперед. «Прикажи ей вернуться назад», — мягко сказал я, но на всякий случай сам сделал шаг назад. «Или?» — преувеличенно мягко переспросил Патт. «Ведь вы же не убьете нас, мистер Паркер». Но он все же сделал жест пальцами левой руки, и женщина остановилась. Если у мистера Пада были внимательные глаза, флёр доброжелательности лишь прикрывал их истинную злобность, то у его напарницы глаза были точно у куклы, блестящие и ничего не выражающие. Они уставились на меня, и я понял, что, несмотря на пистолет в моих руках, в опасности именно я. «Медленно вытащи руку из пальто», — приказал я ей, наводя пистолет то на нее, то на мужчину, стараясь удерживать каждого из них на мушке. «И было бы неплохо, чтобы в ней ничего не было». Она не шевельнулась, пока Патт кивком не подтвердил приказание. «Делай, как он говорит». Она не сразу подчинилась, осторожно, но безо всякого страха вытащила руку из-под пальто. «А теперь, мистер Патт, говорите, кто вы такой на самом деле?» «Я представляю братство. По его поручению я обращаюсь к вам с просьбой прекратить свое участие в этом деле». «А если нет?» «Тогда нам придется перейти к другим мерам. Мы можем привлечь вас к продолжительному по времени и очень дорогостоящему судебному процессу, мистер Паркер. У нас очень хорошие юристы. Естественно, это только один из возможных вариантов. Есть и другие». На этот раз угроза прозвучала отчетливо. «Я не вижу причин для конфликта», — ответил я, подражая его манерам и интонациям. «Я просто хочу установить, что случилось с Грейс Пелтье, и полагаю, что мистер Парагон мог бы мне в этом посодействовать». «Мистер Парагон занят делами божьими». «Ну да, дел натворить, прихожан обобрать. Вы дерзкий человек, мистер Паркер, господин Парагон, слуга Божий. Видимо, и Богу сейчас трудно подобрать себе приличных слуг. Раздался странный шипящий звук, сопровождающий вырвавшуюся агрессию, которую я кожей ощущал в этом странном человеке, но все же продолжил. «Если Парагон поговорит со мной и ответит на мои вопросы, я оставлю его в покое. Живи сам и дай жить другим. Такой мой девиз». Я улыбнулся, но не получил в ответ никакого знака доброжелательности. «Со всем моим уважением, я бы не поверил, что это ваш девиз». Рот Пада открылся чуть шире, и он почти выплюнул. «Вам это совсем не подходит!» Я махнул пистолетом. «Убирайтесь из моего двора, мистер Пад, и забирайте эту болтушку с собой». Это было ошибкой. Женщина рядом с ним метнулась влево, как будто намереваясь достать меня. Ее левая рука стала твердой, как клюв ястреба, а правая скрылась под пальто. Я молниеносно опустил пистолет и выстрелил Паду под ноги. Взметнулся фонтанчик земли. Птицы с шумом взлетели с соседних деревьев. Его рука метнулась и перехватила руку женщины. «Дорогая, сними свой шарф», — произнес он, не сводя с меня глаз. Женщина помедлила, потом развязала черный шарф и неуверенно стянула его левой рукой. Ее обнажившаяся шея оказалась покрытой жуткими шрамами. Бледно-розовые рубцы были настолько отвратительны, что оставить их неприкрытыми означало бы притягивать взгляды всех подряд. «Открой пошире рот, милая», — приказал мистер Пад. Женщина открыла рот, обнажив мелкие желтоватые зубы, розовые десны и чудовищно-багровую красную массу в глубине гортани. Все, что осталось от ее языка. «А сейчас пой! Пусть мистер Паркер услышит, как ты поешь!» Она открыла рот. Ее губы зашевелились, но не раздалось ни звука. Она продолжала исполнять песню, слышную только ей. Ее глаза были полуприкрыты в экстазе, тело двигалось в такт неслышной музыки, пока Пат не сделал знак, и она тотчас же закрыла рот. «Раньше у нее был прекрасный голос, мистер Паркер. Чистый и очень красивый. Его отнял рак гортани и воля Господа нашего. Возможно, это было своего рода благословение, испытание, ниспосланное им, чтобы проверить твердость ее веры и укрепить ее дух на пути к спасению. В конце концов, это сделало ее любовь к Богу еще более сильной». Я не разделял его мнения насчет женщины. Ее внутренняя ярость была весьма ощутимой, как и злость на все страдания, через которые ей пришлось пройти, и боль потери. Эта боль сожрала всю любовь, которая когда-то была в ее душе. И сейчас ее заставляли вылезать из шкуры, чтобы явить миру это давно погибшее чувство. Боль же никогда не прекратится. Но гнет ее можно облегчить, если переложить ее груз на других. Мне нравится говорить ей, что это случилось, потому что ангелы завидовали ей. Поверю вам на слово. По крайней мере, теперь ничто в ней не может возбудить зависть ангелов. Хорошо, хоть лицо осталось нетронутым. Мистер Пад ничего не ответил, но впервые в его глазах появилась настоящая ненависть. Это длилось всего мгновение, уступив место привычному выражению притворного благодушия. Но то, что мелькнуло и погасло в нем, продолжало гореть в женщине. Мистер Пад, похоже, почувствовал эти волны ярости, исходящие от нее, потому что он повернулся и нежно провел рукой по ее щеке волосатым пальцем. «Моя Накир!» — прошептал он. «Ш-ш-ш!» Ее ресницы вздрогнули от этой минутной нежности, и я подумал вдруг, а может, они любовники? «Иди в машину, милая! На этом мы здесь закончили. Пока закончили». Женщина еще раз взглянула на меня и пошла прочь. Мистер Пад пошел было за ней, затем остановился и повернулся ко мне. «С вашей стороны крайне неразумно продолжать заниматься этим расследованием. Я в последний раз рекомендую вам не лезть в это дело. Можете подать на меня в суд». Но он только покачал головой. «Боюсь, дела зашли слишком далеко. У меня такое предчувствие, что нам предстоит встретиться еще раз при менее благоприятных для вас обстоятельствах». Он поднял обе руки. «Мистер Паркер, я залезу в свой карман, достану визитку». Не ожидая ответа, Пат вытащил маленькую серебряную коробочку из правого кармана пиджака. Он распахнул ее и достал белый прямоугольничек, нежно придерживая коробочку за уголок. Он снова протянул мне руку, и на этот раз она не опускалась. Он терпеливо ждал, пока я был вынужден протянуть свою руку. Когда я брал визитку, он быстро переложил ее в другую руку, кончики его пальцев скользнули по моим. Невольно я отпрянул, и мистер Пат удовлетворенно кивнул, как будто я подтвердил что-то, в чем у него были сомнения. На карточке были только два слова. «Элиас Пат» — черным романским шрифтом. Ни телефона, ни адреса, ни должности. Обратная сторона карточки абсолютно пустая. «Из вашей визитки не так-то много узнаешь о вас, мистер Пат», — проронил я. «Напротив, она говорит обо мне все. Боюсь, вы не совсем правильно ее прочитали». «Насколько я понял из нее, вы или дешевый позер, или явный минималист. Вы также вызываете раздражение, но об этом визитка тоже умалчивает». Впервые за все время Пат разулыбался по-настоящему, обнажив желтые зубы. «Напротив, все говорит по-своему». Он захихикал. Я не опускал пистолета, пока странная парочка не убралась во свояси, подняв на прощание облако пыли и вонючего выхлопа, которое заполнило двор и, казалось, образовало непроницаемую завесу для солнечных лучей. Почти в тот самый момент, когда визитеры скрылись из виду, я почувствовал жжение в пальцах. Сначала это было легкое раздражение, но вскоре оно стало по-настоящему болезненным. На кончиках и на ладони появилась красная сыпь. Я смазал ее гидрокортизоновой мазью, но раздражение держалось почти целый день. В том месте, где моя кожа соприкоснулась с визиткой и пальцами Пада, зуд не проходил. С помощью пинцета я поместил визитку в пластиковый конверт, запечатал и положил на стол в холле. Попрошу Рэйчел, чтобы кто-то из специалистов разобрался с карточкой, пока я буду в Бостоне.